Алло, алло. Чего тебе, щенок? Здравствуйте. Это из Министерства образования. Да, напугали. Нам, значит, есть слухи, что вам звонят какие-то... Что? Аферисты вам звонят из 218-й. Звонят. А что вы хотите на них сказать? Жалобу, как вы хотите написать? Посадить хочу. А вы не знаете, как их зовут? А? Вы не знаете, как их зовут? Знаю, Игорьки. Игорьки? Да. А ты кто есть-то, Елена мать? Я? Елена Николаевна. Да, и кто ты есть? Я Министерство образования. А при чем тут образование-то? Хоть ты орешь. При чем тут образование-то? Вы запомнили номер какой-нибудь? Чего? А вы запомнили номер? Че несешь, образованная хуянка? Нет, стойте. Нам начались слухи, что вы насилуете детей. 3-летних. Да, у меня хуй есть, блядь. Между пиздой хуй. Значит, вы трансвестит. А? Значит, вы трансвестит. Проститутка! Как может старуха кого-то насиловать своей старой пиздой? Чего несешь-то? Заболела, блядь? Нет, представляете. Мы просто говорим, что надо доносили слухи.